Глава 63. Работа двигалась, и скоро стало известно, что этим 10 стрелкам никто не помогал. Они находились на самообеспечении и в течение 2 месяцев проводили подготовительную работу, появляясь на фиксирующих камерах. Пик их активности был определен за 2 недели до акции. И всю эту подготовительную работу по аренде автомобилей, съему зданий позиций, из которых предполагалось вести огонь, а также по поиску жилья, где они до времени прятались, группа делала собственными силами, искусно изменяя внешность с помощью грима и накладок. Складывалось впечатление, что у них крепкие связи с какой-то кинокомпанией или даже театром. Но это было лишь предположение, поскольку в серьезных конторах таких театров хватало. Но и потом, по повадкам и профессиональной подготовке, Бринстон понял, что это Драккины. И это его ничуть не обрадовало, поскольку предстояла большая война, и на него в этой войне налагалась огромная ответственность. Пришло сообщение от полицейского патруля, и информацию вывели на общий экран. Удалось перехватить катамаран, но обнаружить беглецов на нем не удалось. Капитан судна сообщил, что был вызван для перевозки пассажиров. Однако на месте его встретил только 1 человек, который извинился за то, что все отменяется, и, расплатившись оговоренной суммой, ушел, а капитан отправился восвояси. Где-то к обеду текущего дня накопилось достаточно информации, чтобы сделать телефонный доклад. И Бринстон связался с Минцем, который на этот момент был самым главным в управлении общины Гольяр. «Это Бринстон, сэр», – представился Бринстон, догадываясь, как скривилось лицо начальника на другом конце связи. Бринстон знал, как к нему относился Минц. Он хотел видеть на этом месте другого. Однако теперь из-за профессиональной осведомленности и успехов чужого назначенца советник ничего не мог с ним сделать и затаил обиду. «Слушаю вас, Бринстон. Что нового?» «К сожалению, сэр, здесь именно то, чего мы боялись. Приехала бригада стрелков, которые готовились к операции не менее 2 месяца. Они прибыли на корпоративный праздник, дождались, когда администрация Мартенса соберется на возвышение, и открыли огонь. Били из 10 стволов, все завезенные из метрополии. Оружие 1-го класса с мембранными магазинами». «Мембранными?» «Так точно, сэр. Они применяются в скорострельном крупнокалиберном оружии. К сожалению, никакие защитные средства, которые носили сотрудники компании Мартенс, им не помогли. Большие потери. Основной состав администрации отделался легкими ранениями и шоком, а с остальными хуже. Из 40 человек пострадавших какое-то количество сможет вернуться на службу». «Повезло». «Так точно, сэр». «Какие перспективы?» «Ушли чисто, бросили оружие и еще горячие поддоны. Полиция приехала с некоторым опозданием, и сначала одна из версий указывала на сообщников в местном отделении. Но потом разъяснилось. Просто в службе бардак». «Ну, понятно», – вздохнул Минц. «Это ведь Лирм». «Так точно. Я когда-то начинал в Лирме. Там всегда был бардак. Ну а что еще?» «Они уходили на автомобилях с многочисленными сменами. Потом пересели на шаттл и даже пустили для отвлечения катамаран. Но, скорее всего, соскочили где-то в аэропорту. Сейчас все силы бросили на фильтровку информации с порта и по всем расходящимся от него маршрутам. Внешние опознавательные данные на всю команду у нас имеются. Построены подобные 3D-образы». «Это хорошо. Мы сможем опереться на них для широкого поиска по всем колониям». «Так точно. И вот еще что я хотел заметить, сэр. Помните того полицейского, о котором мы вспоминали в связи с атакой на членов совета?» «Да-да, его вдруг перевели куда-то к нам». «Так точно, сэр. Он служит в долине трех деревень. Это в 40 километрах от Лирма». «Так вот, я видел его на записи. Он выходил из здания, откуда позже велась стрельба. И ушел оттуда за какие-то 40 минут до начала операции». «А как он туда заходил? Это удалось выяснить?» «Так точно, сэр. Он заходил туда накануне вечером с девушкой, которая числилась в преступной группе. А утром ушел». «Обычная ситуация, если б не этот расстрел». «Вот именно, сэр». «Хорошо, продолжайте работу. Нам нужно быть уверенными, что Лирм безопасен, и там работают наши друзья».